Стянувши горловину, он отложил ношу в сторону, затем сперва свесил ноги внутрь колодца, исчез по пояс, а потом и вовсе пропал. — Бросайте мешок! — гулко закричала каменная труба, голосом лишь отдаленно напоминающим голос отца Модеста. Подскочив, Катя, у коей остался факел, свободной рукой спихнула мешок в яму. — Тяните! Обратно веревка выскользнула уже без мешка. Росков подтащил свой мешок. Нелли приняла факел у Кати. — Словно какое чудище кормим! — подумала Нелли, глядя, как исчезают один за другим в лазе мешки. За мешками последовали связки лыж, а затем отец Модест крикнул, что может лезть следующий человек. «Как приятственней девам!» — осведомился Росков, косясь на Нелли. «Пожалуй, лучше я пойду последним». «А я вторая!» — Катя так и норовила прыгнуть вниз. «Лезь, коли не втерпешь!» — Нелли состроила презрительную мину. «Уй, как здорово!» — от Кати видна была уже только макушка. «Я уже стою! Не больно-то мне охота! Ну да ладно!» Параша брезгливо глянула под ноги. «Хорошо еще, коль там каменных ящерок не скачет!» «Каких еще ящерок?» «Ну, всякое про такие места говорят!» — отозвалась Параша, приспосабливаясь пролезть. В женском наряде ей было неудобнее всех. «Не бойся, Нелли!» — тихо произнес Росков, когда они остались одни. «Ты ведь храбрая девочка. Я ни одной не видал храбрее тебя. Лучше подумаем вот о чем. С огнем-то придется лезть тебе. Как спустишься прямо, так я его тебе спущу на веревке. Только хватай быстро, чтобы она не успела перегореть». «От мысли, что ей доведется лезть хотя бы с огнем!» Нелли стала спокойнее, и вот каменные стены заключили ее в холодные-прехолодные свои объятия. А когда она скользила вниз, ощущая под ногами пустоту, ей казалось, не она задерживает скольжение, но, напротив, пытается вырваться, а стены смыкаются все теснее. Еще немного, и... ноги коснулись дна. Нелли огляделась. Она стояла в округлой темноте, и лишь сверху, над головой, зияло красноватое пятно света. — Филипп, я здесь! — крикнула она, и шершавый камень помчал ее крик вверх. — Держи! Факел, отчаянно качаясь, начал спускаться к ней. Стены там, где он проходил, оказывались почему-то не черными, а темно-желтыми. Протянув руку, Нелли схватила прыгающую палку. Теперь она стояла в колодце, освещенном ярко, и желтоватый камень, отражая огонь, играл вокруг нее багровыми и алыми сполохами. Какой-то сон напомнила это Нелли, и она, торжествуя, подняла руку с факелом над головою. Когда-то она уже стояла в круге пылающего камня. Нет, нет, отчего ей так кажется? Нелли, ты благополучна? Я лезу вперед, можешь спускаться. Нелли присела. Довольно широкой и вовсе не страшный лаз раскрывался перед ней. Она поползла, просовывая факел вперед. Смола шипела, огонь прыгал, словно язык дракона, пытающийся облизать своды. Прежде всего кто-то вынул палку у нее из руки, а уж затем она поняла, что добралась. — Ура! Свет! — завопили вокруг, бия в ладоши. Нелли с Парашей, Катей и отцом Модестом стояла в высокой зале, окруженной каменными сосульками, словно колоннами. — Что-то ты сияешь, будто картинка с пряника, — подозрительно заметила Параша. Под ногами что-то шумело, не сильно, словно гул дальнего ливня. Быть может, Нелли и не услыхала бы этого шуму, когда б не успела привыкнуть, что своих шумов у пещер нет. Что это? Подводная река. Много дальше она выходит на землю, но теперь ты стоишь на самой ее стремнине. Нелли поспешно отступила. И щели показались руки Роскофа. «Приятно, когда вся честная компания в сборе», — заметил отец Модест. Разобравши кладь, путники двинулись дальше. Разлучаться больше не пришлось. Ходы и переходы, хотя бы и узкие, теперь позволяли не слишком терять друг друга из виду, разве что на мгновение, когда вырастал неожиданный поворот. Теперь, когда страх прошел, миновал, исчез бесследно, словно его и не было. Нелли внимательнее глядела по сторонам. Вскоре приметила она, что отец Модест, снова шедший впереди с факелом, иногда останавливается, что-то разглядывая на стенах. Нелли попыталась пристроиться поближе, и раз на третий ей повезло. Прежде чем свет скользнул дальше, она успела заметить нацарапанный на камне рисунок. Ничего вразумительного, какой-то квадратик с ушками, замкнутый в кружок. «Верно, верно, трудно запомнить такую дорогу», — подумала она. «Но сам ли отец Модест оставлял себе эти пометки?» Идти по камням было тяжело, но все же не в пример легче, чем на лыжах. Что-то изменилось. Сделалось то ли холоднее, то ли, напротив, теплей. Нелли неожиданно озябла. — Ну, а теперь я попрошу первыми дам. Отец Модест, отодвинувшись, сделал приглашающий жест в сторону еще одного из бесчисленных коридоров и вдруг загасил о стену факел. — Ой! Испуганно выдохнула Параша, навалившаяся тьма показалась полною слепотой. Нет, нет, не полную. Нелли вдруг поняла и побежала вперед, и камешки фонтанами брызг летели из-под ее каблуков. Река, казалось, осталась далеко. Зенитное солнце, ликуя, играла в ослепительно-синих небесах. С упоительной отчетливостью шелестели льдистые ветви деревьев. Снегирь, чья малиновая грудка на снегу светилась изнутри, словно китайский фонарик, подобно крошечной флейте, заводил свою горделивую песенку. Вдруг Нелли поняла, что никогда в жизни не видала более красивой птицы.